которые мы могли бы заплатить за кредит. Ну что же, почти половина суммы. Правда, Роберт уже прислал новую смету. Теперь закупки на внутреннее убранство станции, мебель, техника. По одному все вроде бы недорого, но вместе, да еще и с чертовски дорогой доставкой, выходило опять прилично. Взял в руки свою тач-панель и завалился на кровать. Теперь, путь к монолиту. Чтобы уж точно расплатиться и нормально обустроиться. Чтобы дойти до нужного района, мне предстояло пересечь три сектора. Один из, добывающий аислит, нефть нового времени. Гореть не горит, но и не замерзает. Я кликнул на картинку. Даже установка чем-то была похожа на старые нефтяные, которые использовали для добычи в моем старом мире. Палка с клювом над скважиной. До этого сектора я должен был добраться достаточно быстро. Только пересечь равнину и горную гряду займет пару дней. Дальше меня ждал заброшенный сектор с повышенным фоном энергии. Его пытались освоить лет 30 назад, но не потянули. А планировалась целая поляна ветряков для сбора энергии. Похожу, монстры делиться поляной не захотели. Потом, серая зона, здесь не было ни номера сектора, ни какой-либо информации о том, что там находилось. Именно в этой зоне по расчетам Лина и должен был находиться монолит. Глава 25. На следующее утро я проснулся раньше всех. Даже Эбби еще спала, хотя обычно она была ранней пташкой, и пока мы с Бобом раскачивались, она уже натягивала на себя скафандр и выбиралась на станцию. Я заварил себе кофе и покормил Чипзика. Это существо подрывалось со своего места сразу, как только слышало малейший шум со стороны чьей-нибудь кровати. «Ну что, Мейли, у тебя сегодня большой день», — обратился я к Чипзику и, кажется, даже вслух, уже начинал путаться, с кем я, как общаюсь в мерзлоте. «Будешь играть роль кота». Я долго пытался объяснить Бобу и Эбби, почему в дом надо первым запускать кота, в нашем случае Чипзика. Честно говоря, сам толком не знал. Помню только, что бабушка рассказывала, кошка считалась символом достатка и процветания. По этой причине, когда запускают кошку в новую квартиру, то достаток входит туда впереди хозяев. А второе объяснение, которое я откуда-то помнил, заключилось в том, что кошки якобы связаны со сверхъестественными силами и способны обнаружить энергетические дыры в пространстве. В общем, моя команда приняла версию с финансовой стабильностью и согласилась испытать ее на Чипзике. Я достал яйца и бекон и стал делать яичницу с зажаренными шкварками, все, как я люблю. «Пахнет, конечно, вкусно», — сказала Эбби, появившаяся на пороге, «но ты же в курсе, что это не настоящие яйца. Даже не пытайся испортить мне завтрак, я эту посылку месяц ждал». Я помотал головой, затыкая уши пальцами. «Выглядит как яичница, пахнет как яичница, на вкус как яичница, значит, это яичница». «О-о-о, как все запущено», — протянула Эбби с улыбкой. «Скорлупки не выкидывай, мне там прокладку надо одну усилить в рессорах». «Хорошо», — я кивнул и указал рукой на яйца, которые собирался разбить. «Так, будешь?» «Конечно», — Эбби с довольным видом плюхнулась за стол. «Я тоже буду», — донесся из гостиной голос Боба. «И Чипзику одно разбей, он такое любит». «Ага, спешу и падаю». Чипзик на своем питании. Мейли, конечно, получила свой глазок с беконом вместе со всеми. После завтрака мы все оделись в скафандры. Эбби первой вылезла наружу. Проверила работу агрегатов и шлюзов. «Все в норме», — сказала она по каналу внутренней связи. «Заводи автодом в гараж». Я уселся за руль и поехал почти вплотную к входу в шлюз. Попросил Кузю открыть замок, назвав установленный пароль. «Если уж тестировать, то всю систему нашего умного дома». Дверь гаража распалась на две половинки и стала медленно расширяться. А я смотрел на датчик температуры, который пока мигал красным. Медленно, чтобы ничего не зацепить, вкатился в пустой гараж и практически уткнулся в дальнюю стенку. Автодом влез впритык, и это, учитывая, что мы предварительно вынесли всю мебель. Как только ворота за мной захлопнулись, датчик сменил свой цвет на оранжевый, а потом и на зеленый. На панели датчика появилось сообщение, что жилой модуль полностью герметичен. Температура на борту 17 градусов. Свежо, но бодро. Боб выкатился из автодома с Чипзиком в руках, который отчаянно сопротивлялся своей новой миссии. Вскоре в гараже появилась Эбби. «Ну что, кто самый смелый?» — сказала она, хватаясь за шлем скафандра. С этими словами она потянула шлем вверх и стащила его с головы. Сделала глубокий вдох и улыбнулась. «Порядок, я жива». Мы последовали ее примеру и тоже стянули с себя шлемы. «Юху-у-у, закричал Боб, выронив из своих крепких объятий Мейли. «Починили». Чипзик метнулся под автодом и притаился под передним колесом. Животное явно не понимало, что происходит вокруг, и с чем связана очередная смена места жительства. Ему и в автодоме было прекрасно. Эбби ввела код доступа на электронном замке, открылась дверь в жилую часть, и мы прошли в коридор с обшарпанными стенами. Внутри станция требовала и уборки, и ремонта, и обустройства. Причем капитального. Герметичность и подачу энергии мы восстановили, но все остальное было в самом зачаточном состоянии. Первым делом занялись мусором. Снова облачились в скафандры, взяли мусорные мешки и стали сгребать все лишнее к выходу из жилого модуля. Кузя честно попытался нас проконтролировать, но быстро завис и куда-то спрятался. Слишком много было дежурных. И Чипзик еще разошился, все-таки согласился побыть котом, выбрав маленького дроида в роли писклявой игрушки. Я подключился к таймыру, сел в джип, доставшийся нам по наследству, и вывез первые скопившиеся мешки за ворота станции. Как все перетаскаем, сожжем. Скоро меня сменил Боб на стрекозе, а я пошел пройтись по окрестностям, проверить датчики сигнализации и осмотреться. Заодно отметил новое расположение аномалий. Что-то от ученого во мне еще осталось, и хотелось понять, есть ли какая-то закономерность. Но пока данных явно не хватало, слишком хаотично они созревали. Часть пока не двигалась, а остальные, наоборот, скакали, как припадочные. 2 недели стабильной дороги максимум, а потом приходилось прокладывать новую тропинку. Заметил несколько монстров, скрывающихся на ближайшей скале. Возможности таймыра не позволили понять, кто конкретно пришел на огонек, но нас явно пасли. Плюс какая-то черная клякса в небе, которая могла быть как и монстром, так и беспилотником. Хотелось бы думать, что первое, но на всякий случай переставил один из датчиков, чтобы хоть как-то перекрыть хоть сколько-нибудь небо над станцией, и надо поскорее перегнать сюда крабиков. Вернулся через 2 часа и снова зашел внутрь. Стало, конечно, чище, но до того времени, когда мы сможем назвать 37-ю жилой, кажется, еще далеко. Эбби возилась с кухонной стойкой и электрикой, пытаясь подключить небольшую походную печку. Современный гибрид духовки и микроволновки. Сегодня подключу плиту и можем питаться здесь. Вот те боксы у стены предлагаю пока не выкидывать. Заменит стулья. Ну и столы заодно, сказала она. Еще пару стульев мы перетащили из автодома. Я присел на один из боксов и окинул пустое пространство гостиной. Все комнаты нам обустраивать смысла нет. 3 спальни, кухня, операторская и душ с туалетом. Этого будет достаточно на первое время. С бассейном, как и с камином, придется пока подождать. У входа в гостиную появился Боб с бутылкой шампанского и с 3 бокалами в руках. Решил до вечера не ждать. А то ты опять сейчас в синхронизацию свалишь, торжественно объявил он. Нам уже есть что отметить. Мы сняли скафандры и остались живы. Эбби лишь пожала плечами и взяла протянутый ей бокал, всем своим видом давая понять, что она не сомневалась в том, что так и будет. Мы чокнулись и пожелали Челобу удачи. Радостный звон бокалов переключил всех на веселую волну. Черт, надо же Чипзика переселить. Спохватился Боб, залпом осушил свой бокал и понесся обратно в автодом. Вернулся с ворохом еще не раздербаненных шкурок, подаренных Рупертом. Это новые, удивился я, глядя на то, в каком хорошем состоянии они были. «Обижаешь», — ответил Роберт. «Ты, значит, на новой кровати будешь спать, а Чипзик?» Обращать внимание Боба на то, что туристическая пенка и спальник на новую кровать пока не тянут, я не стал. Это были мелочи жизни. Мы еще немного посидели в гостиной и пообсуждали обустройство станции. Боб заглянул в график доставки. Первая мебель в виде кровати, кухни и дивана должна была прийти только через неделю. За это время нам нужно было окончательно убрать мусор, покрасить стены и разобраться с водообеспечением станции. А пока будем жить на 2 дома. Роберт с Эбби остались убираться, а я подключился к Риджу. Послал сигнал Химере о том, что скоро выдвигаемся, и чтобы держалась в радиусе 5 километров. Сел на вдоводил и вывел мотоцикл из гаража. Искорка построила маршрут до добывающего сектора. Позади себя услышал уже ставший привычным вой. «Окей, погнали». Выжал сцепление, включил первую передачу, плавно отпустил сцепление, добавил газ и почувствовал момент. Я снова был в дороге. Снова один на один с мерзлотой. Поначалу дорога была сложной. Мне приходилось часто снижать скорость и объезжать почти непроходимые места. Но чем дальше я продвигался вперед, тем более ровным становилась местность, постепенно превращаясь в ледяную пустыню. Почувствовав под колесами вдоводила относительно ровную поверхность, я увеличил скорость. Кажется, даже Химера немножко удивилась, когда поняла, что ей надо приложить усилия для того, чтобы меня догнать. Хаем, ну я же тебе обещал настоящую гонку. Остаток дня я провел в синхронизации. Выполз уже ближе к вечеру. Вышел из опустевшего автодома и прошел в гостиную 37-й. Ибби с Бобом заседали на кухне, точнее, на боксах вокруг кухонной стойки. Около заработавшего холодильника стояли три пустых бутылки шампанского. Чипзик мирно посапывал в ногах Боба на выданных ему новых шкурках. Увидев меня, Боб поднялся и тут же налил мне бокал из полупустой бутылки, стоящей на стойке. «Из еды, китайские гидза, все как ты любишь», — подмигнул мне Роберт. «Будешь?» «Пельмени буду», — я кивнул и встряхнул бокал, пытаясь понять, живы ли там еще пузырьки. «То есть у тебя в запасе была не одна бутылка?» «Вообще-то, ящик», — отозвался Роберт. «Все было рассчитано на первоклассную вечеринку. А теперь вот приходится отдуваться за троих. Я пригубил из бокала, газировка какая-то, но сладенькая. Сойдет, видимо, я уже достаточно эстет, чтобы пельмени игристым запивать». Дождался сигнала микроволновки о том, что мой ужин был готов. Взял горячую миску и с наслаждением заглотил один пельмешек, даже не пытаясь понять, что там за начинка внутри. Похоже на мясо, значит, мясо. Сегодня было просто хорошо. У нас был свой дом, а дома всегда хорошо. И фиг с ним, с камином или с бассейном, да даже с мебелью. Мы сидели в только что очищенной от мусора гостиной, на пустых боксах, пили дорогущее шампанское и заедали все это китайскими пельменями. Где-то за стенами станции шумел ветер, мерзлота закручивала снежные вихри, частые порывы врезались в стены. Я слышал и осознавал их силу, но почему-то именно сейчас чувствовал себя в абсолютной безопасности, как будто ничего плохого не могло с нами произойти. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап начали. Расстояние до добывающего сектора я преодолел до полудня. Издалека увидел серый смог, витающий над клюшкообразными механизмами, качавших что-то из-под земли. Да, что 100 лет до моего рождения такие штуки использовали, что и 200 лет после пробуждения. Видимо, раз работает, то улучшать не обязательно. Но не удивлюсь, если это те же самые, на большой земле качать уже не модно, да и нечего. Так сюда перевезли. У дороги стояла охранная вышка, такое же старье, что и все вокруг. Серые и грязные от потрескавшейся и потекшей краски невысокие здания, по сравнению с которыми 37-я казалась хоромами. Где-то в подвалах вахтенным методом живут местные работяги. Все какие-то частники. Если верить информации в сети, то корпорации в этом секторе не работали, успев урвать места в секторах поближе к Вавилону. Сюда же ехали одиночки, строили убежища и, буквально на собственном заднем дворе начинали качать. На вышке зависал старенький боевой клон. Именно зависал, потому что он вообще не двигался. Я сначала подумал, что он без сигнала с оператором, но потом визор все же лениво повернулся в мою сторону и проследил, как я проезжаю мимо. Я въехал в открытые ворота и оказался на широкой пустой улице. Справа и слева от меня работали перекачивающие айслит-установки. Оранжевые, покоцанные рычаги, ритмично опускающиеся в самые недра мерзлоты, в мутную серую субстанцию, отправляемую в протянутые под землей проводы, ведущие к накопительному арсеналу. Никем не остановленный, поехал прямо. Один раз встретил медленно движущийся пикап, в кузов которого были загружены среднего размера цистерны. Потом мне на пути попались два инженерных клона, стоящих возле одной из установок. Не чувствую я слабый ток энергии на сканере, решил бы, что их поставили в роли пугала. Два истукана с единственным подвижным элементом, визором старого образца. Тех, что еще на объективы камер похожи. С другой стороны улицы появилась еще пара похожих задумчивых дроидов. Застыли и смотрят. Никак не реагируют, оружия на виду нет, но останавливать в этом гостеприимном селе совершенно не хочется. Какая-то, блин, американская сельская готика. Я вспомнил картину с суровым мужиком с вилами. Держась, с виду главной дороги, свернул в еще более пустой квартал. Отдельные огороженные участки с работающими установками. В основном пустые, но на некоторых из них из-за заборов выглядывали головы дроидов. Со всех сторон шел гул от работающих установок. Мерный скрипучий перестук, шум моего мотоцикла врезался в это сонное готическое царство чем-то инородным, как будто прибывшим из другого мира. Один из участков был открытым. У вышки сидел кастом в старой, видавшей виды броне. На его плече была гравировка монстра, чем-то даже похожего на химеру. Я помахал ему рукой. Дроид никак на мое приветствие не отозвался. Я остановил вдоводил и поставил ноги на мерзлую землю. «Приветствую, а у вас здесь есть, где остановиться? Почта, караваны?» Тот медленно повернулся в мою сторону и уставился на моего дроида, как будто не понимая, о чем я спрашиваю. «Мастерская, магазин, где сидят операторы?» Продолжил перечислять я, пытаясь хоть как-то зацепиться за признаки цивилизации. Дроид как-то неопределенно махнул рукой и ничего не сказал. «Хрень какая-то!» Я поехал дальше, плутая среди огороженных участков с установками. Посмотрел на проекцию. Вся площадь города была поделена на такие участки. Ближе к дальней границе нашлось низкое квадратное строение, чуть более крупное, чем остальные сараи. Рядом со зданием стоял транспортник с логотипом довольно крупной транспортной компании. Не элитной, как вихрь, а в духе девиза. «Доставим ваш груз куда угодно, но это не точно». Два бодреньких клона разведчиков в зеленой расцветке как раз грузили в кузов 200-литровые бочки. «Парни, привет!» Я крикнул негромко, но ближайший ко мне клон все равно вздрогнул и чуть не споткнулся. «Не пугай так», закидывая бочку в кузов, ответил он через плечо. «Второй год сюда езжу, первый раз человеческую речь услышал. Ты тоже из наших, из курьерских?» «Не, проездом». Я заглянул в кузов, места там было еще достаточно, но вашими услугами бы воспользовался. «Вы куда сейчас?» «До Дроид-Сити, у нас один маршрут», ответил клон. «Если надо дальше, то оформляй через офис, там автоматика, по цепочке дальше перекинут». Не отходя от грузовика, словно я боялся, что он мне привиделся на общем безмолвном фоне, быстро залез в систему, нашел их компанию и оформил доставку до ближайшего перевалочного пункта к 37-й. Купил у клонов небольшой ящик и сгрузил туда крабов. «Себе при необходимости еще сделаю, а там они сейчас нужнее». Немного поболтал с клоном, обсудив местных жителей. «Люди странные, обособленные и с чужаками не разговаривают. Никуда не лезут, но и себя в обиду не дают. Описание курьеров лишь подтвердили мнение, что ловить здесь нечего, и я отправился дальше. Химера догнала меня, когда я отъехал от города километров на 20. Вид у нее был довольный. Или поохотилась, или набегалась всласть, а, скорее всего, и то, и то. Погода стала снова портиться. Второй ураган за последние трое суток. Со всех сторон меня атаковали сильные порывы ветра. Укрыться тут было негде. Я ехал по ледяной пустыне, сбавил скорость, так как видимость стала заметно хуже. Поднял голову от руля и увидел, как въезжаю в большое облако грязно-белого цвета, неровные края которого колебались в воздухе, то приближаясь ко мне, то отдаляясь. Сначала даже подумал, что это аномалия, но система молчала, и искорка определила явление как туманный фронт, характеризующийся плотностью и усиленным энергетическим полем, безопасным для Ориджинала. В следующий момент все вокруг меня стало цвета молока. Я вынужден был еще снизить скорость. Белесая пелена окутала меня плотным коконом. Таким плотным, что казалось, коснись его рукой и можно будет ощутить эту субстанцию. Я продолжал ехать на ощупь. Тело в кресле стало потряхивать. Энерговолны сменялись слабыми разрядами тока, вызывая тремор мышц. Почувствовал, как волосы на руках встали дыбом. Вообще, чувствовал себя каким-то наэлектризованным. А еще я ни черта не видел. Продвинулся немного вперед, ощущая лишь энергетическое присутствие химеры рядом. Самого животного видно не было. В следующую секунду в меня ударило сильной волной, похожей на порыв ветра, но волна была другого свойства. Я вынужден был остановиться, пережидая, когда эпицентр снежно-энергетической тучи пройдет мимо. Поток энергии зашкаливал. Что за сектора пошли такие чудесные? Подышал воздухом, а батареи уже заряжены. Жаль, что поближе к Вавилону все совсем иначе. Голова стала тяжелой, а состояние каким-то странным, муторным. Когда маешься, по-другому ощущаешь свое тело, и вроде бы все так же, как и было, но внутри неспокойно. Через пару минут это состояние прошло, и я смог снова продолжить путь. Двигался на ощупь. Помнил, что мне надо было ехать прямо, и никуда не сворачивал. Наконец, впереди появился просвет. Я немного ускорился. Выехав из облака, обнаружил себя на полностью занесенным снегом пространстве. Искорка тут же спроецировала карту. От нужного маршрута мы отклонились на 8 километров и находились вообще не там, где должны были быть. Ехать тут было невозможно. Я слез с мотоцикла и стал разглядывать проекцию, пытаясь понять, как мне отсюда выбраться. И тут почувствовал под собой сильный энергетический импульс. Знакомый, с которым я встречался уже несколько раз, монолит. Глава 26. Я начал раскидывать плотный, слипшийся снег, но практически сразу надобность отпала, поверхность под ногами превратилась в трясину, и снег начал затягивать меня вниз, словно я на большой сугроб залез, а теперь он подо мной раскрывается. Продавил собственным весом чуть больше метра и, почувствовав, как под ногами хрустит лед, проломил тонкую корку и ухнул еще на пару метров, только уже свободного пространства, неожиданно не темного, хотя сыпавший сверху снег практически полностью закрыл небо. На пещеру это не тянуло, скорее глубокая трещина в скальной породе, которая уходила вперед под небольшим углом, а сверху была прикрыта кристаллизованной коркой снега. При моем появлении что-то маленькое и прозрачное с фиолетовыми прожилками внутри, похожее то ли на медузу, то ли на бабочку, соскользнуло со стены и исчезло в небольшой трещине в стене, оставив за собой еле видимый серебристый энергетический след. Я присмотрелся. Таких существ тут было несколько десятков, и светящийся эффект разбавленного фиолетового неона исходил как раз от них. Я их явно спугнул своим неожиданным появлением. Моллюски стали в спешке покидать насиженные места, заползая вглубь прозрачных стен. Пригнулся, чтобы не задеть головой украшавшую вход связку кристаллов, и пошел вперед, туда, откуда фанило энергией больше всего. Химера предоставила меня самому себя и осталась охранять снаружи, не почувствовав здесь для себя ничего необычного. Зато я чувствовал и даже видел с помощью шлема, как в узкое пространство стекались волны темно-синей, густой энергии. Что-то ее чересчур много. Пожалуй, такого мощного насыщения я еще не встречал. Предположу, что Лейн в своих предположениях и расчетах опирается как раз на мощность излучения сектора. И тогда остается только один вопрос, почему нас всех раскидало в разные места. Ладно, я летел позже, какое-то время еще падал, удаляясь от места, где потом фундамент Вавилона начали строить. А вот что было с группой ученых — вопрос. Как-то их всех притянуло в эти точки силы с монолитами. Может, выход на эту сторону в те годы был нестабилен и как аномалия скакал от монолита к монолиту, а ученые по одному уходили в портал, типа «пойду проверю», «ну ок, пойду поищу того, кто первый проверил», и так далее. Надо будет у Лейна спросить, как именно они пропали. Я спустился на несколько метров по склону трещины и, наконец, в свете неоновых медуз, которые полностью облепили стены вокруг, заметил монолит, точнее, некую форму, очень похожую на монолит, только в три раза ниже и сильно тоньше, с неровной, будто срезанной верхушкой и без привычных мне символов. «Огрызок какой-то», — проворчал я, но потом в голову пришла другая ассоциация. «Или ты типа саженец какой-то?» В сравнении с монолитами, которые я уже встречал, он действительно выглядел каким-то недоделанным, недоросшим, что ли. В любом случае, источником сигнала, который засекла система, был именно он. Своим чутьем я видел, как разноцветные потоки энергии, теперь уже не только темно-синие, но и голубые, и серебристые, стягиваются к кристаллу, обвиваются вокруг него непослушными змейками и закручиваются в своеобразную воронку неровной формы. Энергию он не излучал, и было понятно, что и отдавать не собирается, зато впитывает в себя как ненасытная зубастая губка. «Да ты у нас, оказывается, еще малыш?» Я подошел поближе. Малыш вырастал из небольшой квадратной лунки размером где-то метр на метр. Основание монолита выделялось, черный камень, явно рукотворный, испещренный символами. Плюс в некоторых местах были ровные круглые отверстия, похожие на фрагменты перфокарты. Верх же кристалла, куда впитывалась энергия, напоминал открытую коробку с различными породами камней, наваленными друг на друга, или растущие сталактиты. Поверхность была неровной и неоднородной. Я осторожно прикоснулся к монолиту рукой. На его основании тут же красным цветом подсветилось несколько символов, которые искорка условно перевела, как «трогать накопитель до завершения зарядки запрещено». На ощупь кристалл был не твердым, скорее, каучуковым. Материал легко спружинил от моего прикосновения. Я завороженно смотрел,

откуда считывался слабый сигнал Скайкрафта. Я, конечно, тороплюсь, но обновить снаряжение тоже нужно. Пирамидка одна осталась, патроны тоже на исходе. Надо подготовиться, неизвестно, какие переростки меня там ждут. Так что, Хима, Фас, мысленно скомандовал я Химере. Увидел, как монстр, отталкиваясь мощными лапами от земли, стал двигаться вперед большими прыжками. Я активировал скаутган и побежал за ним. Надо бы, конечно, придумать моему новому питомцу имя. Пока бежал, перебирал в голове хоть сколько-нибудь подходящие имена. Кроме Химы, Фимы и Хихимора или просто Котя ничего в голову не пришло. Так что я решил подумать над этим позже. Или мозговой штурм с челобовцами устроить. Меж тем Химера затормозила и начала активно рыть лапами землю, раскидывая вокруг себя куски льда. Энергослед витал аккуратно к тем местам, где она копала. Расширив проход, Химера, словно охотничий терьер-переросток, бросилась вперед, схватила кого-то рычащего и потащила наружу. Показался фрагмент бугристого чешуйного тела, черный с желтыми пятнами. Потом еще и еще. Химера отошла от норы уже на 2 метра, а фрагмент все не заканчивался. Только появилось несколько костяных отростков. Скорее всего, хвост, зажатый в стальных тисках пасти Химеры. Хвост выдавал такие амплитуды и синусоиды, что уже и вход в нору расширился и все вокруг завалило взбаламученным снегом. Я держал под прицелом выход и ждал, когда же, наконец, появится голова. И она появилась, только совсем с другой стороны. Метрах в 5 от норы, снежная корка взорвалась снежным фонтаном, в центре которого высилась оскаленная змеиная морда, желтые глаза и такого же цвета зубы на плоской и широкой морде. Змея, похожая на гигантскую анаконду, разинула пасть и дернулась в мою сторону. Я выстрелил, но пули ушли в белый снег. Почувствовал напряжение Химеры, которая как раз в этот момент с удвоенной силой дернула монстра на себя. Анаконда дернулась в ответ, закружилась, собирая верхнюю часть в кольца. Проломила ледяной пласт над норой и так дернула, что лапы Химеры протащила на целый метр, оставив за ней глубокие снежные борозды. Я выстрелил еще раз и еще, пытаясь достать мельтешащего в снегу монстра. Попал дважды, ослабил, а когда Химера нашла во что упереться и потянула с новой силой, прыгнул на змею сзади и расстрелял в упор. Прошил насквозь, идя по шкуре до самого затылка. Монстр затих, передав мне немного опыта, а Химера никак не могла успокоиться. Рвала зубами шкуру, будто мстя за то, что ее на заднице прокатили по снегу, чем очень мешало мне добраться до трофейного Скайкрафта. Еле отогнал ее, поручив искать следующие норы, а сам вскрыл шкуру в районе, где у нормальных змей скрыто сердце и легкие. Нашел там лишний орган, что-то типа еще одного рудиментарного легкого, а в нем уже 3 маленьких кристалла Скайкрафта, суммарно где-то на унцию. Не чистый, а с какими-то примесями, но система признала его годным. Трофеи приятные, но способ их добычи выматывал. А Химера уже подала сигнал, что нашла еще одну нору. На 5-м побежденном монстре я сказал себе остановиться. Вернулся к мотоциклу, устроился на сиденье и включил газ. Надо ехать, до темноты еще место, безопасное для ночевки, искать. Вскоре равнина закончилась, и ландшафт стал более холмистым. Высоких гор вокруг не было, дюны холмы, проехав которые я должен был добраться до заброшенного сектора. Справа заметил разрушенную добывающую установку. Какой-то частник-отшельник посчитал себя бессмертным, не иначе. Вмерзшая в землю головка балансира и сам балансир, разбитый на 2 части корпус. Химера покружила вокруг покрытых льдом и снегом запчастей, что-то вынюхивая. Не нашла для себя ничего стоящего ее внимания и побежала вперед. Я тоже не стал здесь останавливаться. По мере того, как я продвигался вперед, я встречал и разрушенные одиночные установки, и развалившиеся, засыпанные снегом стены, и остатки вмерзшей в землю техники. На фоне всего этого, городок с молчаливыми дроидами, казался чуть не переполненным азиатским мегаполисом. В голове по кругу играл Цранберриес с одним из моих любимых треков про зомби, прерываясь только на голос Савелия Крамарова с его бессмертным. «Мертвые с косами и тишина», так и ехал, пока меня не окликнул Роберт. «Будешь обедать?» – спросил Боб, зашедший в автодом. Судя по доносившимся до меня звукам, он был чем-то занят на кухне. «А что на обед?» – бодро поинтересовался я. Эбби настояла на овощном супе. «Какие овощи предпочитаешь? Кабачок, тыква, овощная смесь?» – проговорил Боб, шурша пакетиками. «Давай смесь», – вздохнул я. Роберт тоже вздохнул.